Глава 15. Появление союзника и деловое предложение. Хиро старался придать своему виду приветливый и спокойный тон, но выходило все из рук вон плохо. Уничтожение Амазонии и сразу же за ней битва с пробравшимися на станцию монстрами сильно вымотали, как физически, так и душевно. Тем не менее, нельзя упасть в грязь лицом и отложить на потом эту встречу. У командира и так слишком много забот, чтобы тот, кто сам назвался союзником, затаил на него обиду за нерадушный прием. Все члены станции сейчас работают на пределе своих возможностей, и шокировать их возможным нападением со стороны огромного флагмана – такая себе затея. А это может произойти, если на нем оскорбятся из-за плохого приема или отсутствия оного вообще. Делегация оказалась достаточно небольшой. Наверняка они могли послать куда больше людей для сопровождения своего лидера, но не стали этого делать ввиду некоторых обстоятельств. Первое и самое значимое – показать свою дружелюбность и хорошие намерения. А вторая причина, ничем не уступающая первой, состоит сразу из двух этапов. И оба имеют противоположное, но общее значение – зависит от того, под каким углом смотреть. Прибывший на станцию лидер таким небольшим количеством людей показывал, что доверяет Хиро, а заодно это легко можно было расценивать и как нечто другое, например, демонстрация собственной силы и уверенности в оной. Его жизнь, по сути, будет находиться в руках командира, но прибывшая с ним делегация достаточно сильна, чтобы не только за себя постоять, но и защитить его в случае различных непредвиденных обстоятельств. Да и не стоит забывать, что назвавшийся союзником занял первое место на глобальном задании, а значит, и сам многое умеет. Хиро ожидал увидеть в лидерах девушку, но ожидания не оправдались. Впереди шел внушительного размера мужчина, метра под два с гаком. За ним, по правое плечо в деловой одежде и с папочкой в руках, двигалась эффектная блондинка с забранными сзади волосами и украшенными красивым цветком из странного, еле заметно переливающегося материала. Остальная делегация состояла из 5 бойцов, двое из которых также были девушки, все в полном снаряжении, готовые хоть сейчас в бой. Единственное, что у всех было одинаковым – убранное в ножны оружие. Любое, никаких лезвий и чего-то подобного на виду. «Вот мы и встретились, Хиро!» Великан остановился прямо перед командиром с улыбкой, глядя на Хиро. «Как же давно мне хотелось с тобой встретиться, еще со времен глобального задания. Не знаю, к счастью или же к несчастью, но мы так и не смогли увидеться тогда. Хотя... это, наверное, даже хорошо, ведь тогда один из нас сейчас здесь не стоял бы». «Согласен», — ответил на улыбку улыбкой инопланетный путешественник. «Мне бы обязательно захотелось проверить свои силы на таком противнике, а для этого пришлось бы выложиться на полную». «Как же я рад, что ты меня понимаешь!» — хлопнул ладошкой по плечу командира-собеседник. «Думаю, первым делом нам необходимо познакомиться. Меня зовут Аршак, а эту миловидную девушку позади меня Алмаз». И она выполняет роль моего секретаря и по совместительству правой руки». Собеседник неожиданно наклонился почти к самому уху командира и шепотом произнес, мельком посмотрев на девушку: «Не думаешь, что это имя ей идеально подходит?» И сразу же распрямился, весело рассмеявшись. Все это было проделано не зря. Начиная от мелочей до самого конца, это все проверка. В тот раз, когда Аршак хлопнул Хиро по плечу, он, как и его спутники, пусть и не подавали вида, но внимательно следили за окружением. Вполне возможно, что, дернись кто-то из подчиненных командира, могла начаться заварушка. Им была интересна реакция людей, которые прибыли на эту встречу с их лидером. Но инопланетный путешественник уже давно вбил в головы всем бойцам, чтобы те сохраняли спокойствие и не вздумали встревать в разговор, а тем более вытаскивать оружие на таких серьезных встречах. Разве что некоторые старшие офицеры и заместители все еще продолжают это делать с завидной регулярностью, но сейчас здесь из них никого нет. Все заняты разбором происшествий, а желающие отправиться на встречу Ангелину, командир сразу же отправил по другим, не менее важным делам. Для начала он хотел разобраться, связан ли его собеседник с тем кораблем, на котором был найден Михаил, а также какие у него отношения с фаворитом. Только после этого действовать. «Приятно познакомиться. Мое имя вам всем уже известно, но я все равно представлюсь. Хиро, лидер МКС», — полушутливо отвесил полупоклон командир. «Рад увидеться с нашим новым союзником, пусть сейчас и не самое подходящее время, но я постараюсь произвести хорошее впечатление и оставаться с нашими гостями настолько, насколько это вообще возможно». «Ой, да отбрось ты эти формальности. Давай просто будем общаться на «ты». Можно сказать, что мы уже почти друзья. А какая между друзьями может быть вежливость?» Ухмыльнулся Аршак, но резко стал серьезным. «А по поводу случившегося, прими мои глубочайшие соболезнования. Мы слишком поздно обнаружили появление именных на твоей базе и при всем желании не успели бы». «Вижу, нам довольно многое надо обсудить», — хладнокровно произнес Хиро, старательно сохраняя спокойное выражение лица. «И лучшим местом для такого рода вещей, чем мой кабинет, на всей станции не найдется». Аршак лишь кивнул, после чего молча последовал за командиром. Спустя примерно полчаса они прибыли на место. Такая задержка получилась из-за того, что прибывшим, в частности, их лидеру было интересно абсолютно все на станции. Пришлось устроить им небольшую экскурсию, пообещав, что после разговора можно будет заняться более детальным осмотром всех достопримечательностей. Это немного помогло. Когда все оказались в кабинете, а общее количество сопровождающих бойцов было таким, что становилось немного тесно, Аршак спокойно произнес: «Выйдите и дайте мне поговорить с Хиро наедине». Естественно, он обращался лишь к своим людям, прекрасно осознавая, что если начнет отдавать приказы подчиненным командира, ничем хорошим это не кончится. «И ты тоже, Алмаз. Оставьте нас наедине», — следом за ним произнес инопланетный путешественник. «Принеси закуски и напитки в течение получаса, но без разрешения никому не входить в кабинет». Не прошло и минуты, как два лидера остались предоставлены сами себе. «По твоим глазам вижу, вопросов у тебя ко мне целая куча», — сразу же заговорил Аршак. «И дабы развеять самое главное недоразумение, начну с самого очевидного. Да, мы в курсе произошедшего недавно на вашей базе. С помощью технологий флагмана нам доступно довольно большое количество информации, о которой другие даже не догадываются. И нет, мы не следили за вами до того самого момента, пока мой покровитель не перешел на вашу сторону. Но как только это произошло, то сразу же начали этим заниматься. Как лидер, ты меня должен прекрасно понимать. Нам было просто необходимо собрать как можно больше информации о тех, кто стал нашими союзниками». «Эти слова немного внушают оптимизма», — хмыкнул Хиро. «А то не очень приятно, когда за тобой наблюдают, а ты даже не знаешь об этом. До меня доходили слухи, что ты прибыл на эту планету издалека, из космоса, очень отдаленного отсюда места. Поэтому для тебя нахождение в этом безвоздушном пространстве знакомо не понаслышке». Еле заметная улыбка появилась на лице собеседника. «Нам пришлось приложить множество усилий, чтобы как можно быстрее освоить свалившиеся нам на головы технологии и этого гиганта, флагмана. Ошибок мы натворили изрядно, но в одном я уверен на все 100. Как бы это для тебя ни прозвучало обидно, Наши технологии превосходят те, что есть у тебя в наличии, в несколько раз. Надеюсь, что ты не сочтешь мои слова грубостью. Судя по тому, что я увидел на экране при вашем приближении к станции, поверить в это довольно легко, — спокойно ответил командир. Один твой корабль по размерам превосходит обе мои станции, а назвать их маленькими язык не повернется. Но сейчас мы поговорим о другом. Раз мы теперь союзники, то нет нужды больше внимательно следить за каждым нашим шагом, верно? Здесь вынужден отказаться, — совершенно серьезно произнес Аршак. Учитывая недавнее происшествие на твоей базе, мы попросту не можем этого сделать. Мы больше не позволим монстрам настолько безнаказанно вторгаться на наши территории или территории наших союзников. Но если ты запретишь наблюдение, мы примем это условие. «Я еще немного подумаю на эту тему», — вздохнул командир. «Раз этот вопрос отложен пока в сторону, хотелось бы узнать причину неожиданного визита. Не думаю, что здесь ограничится лишь одним знакомством». «Ты прав», — нахмурился Аршак. «В отличие от тебя, решившего взять под свой контроль еще и город, помимо имеющейся в наличии станции, все мои жители с самого начала находятся на флагмане, поэтому на нас никто не совершает нападения, хотя было бы забавно посмотреть, как несколько десятков миллионов монстров попытаются это сделать в космосе. Я бы им пожелал только удачи». «Несколько десятков миллионов. Думаю, для этого пришлось бы подтягивать силы с третьей части страны», — немного поразмыслив, произнес Хиро. «Сомневаюсь, что наши враги бы на такое пошли». «Почему сомневаешься? Разве не на тебя сейчас идет почти 20 миллионов врагов?» — приподнял одну бровь собеседник. «Но при этом ты остаешься совершенно спокоен, будто это не многомиллионная армия, а довольно рутинное дело». «Я прекрасно осознаю, насколько сильной будет эта атака», — хмыкнул командир. «И подготовка к сражению идет своим ходом уже давно. Мне, как лидеру, приходится оставаться спокойным и собранным, иначе мое поведение может слишком сильно повлиять на исход предстоящей схватки, а этого бы хотелось избежать любым способом». «Значит, мы прибыли вовремя. Прямо сейчас на флагмане проживает около 6 миллионов человек, треть из которых присоединились ко мне из других стран. Я хочу предложить выгодное нам двоим предложение. Мы поможем вам в предстоящей схватке, но вмешаемся в последний момент. В противном случае количество противостоящих нам монстров может резко скакануть в несколько раз, а этого хотелось бы избежать. Правда, не уверен, что даже если мы присоединимся сразу, они смогут найти такое количество, но лишний раз лучше не рисковать. Боюсь, город может и не пережить даже такое количество, но не мне учить. Думаю, что ты уже позаботился о плане экстренной эвакуации и подготовил множество всевозможных путей отходов. Меня больше интересует, почему ты мне предлагаешь свою помощь. Нет, то, что мы стали союзниками, очевидно, но ради этого участвовать в настолько авантюрном мероприятии, подвергая жизни своих подчиненных ненужной опасности. Мог же просто отсидеться где-нибудь в стороне и все. «Естественно, что у меня есть на это свои интересы», — ухмыльнулся собеседник. «И в основном они заключаются в финале. Насколько мне известно, на данный момент вместе с тобой у вас уже 3 участника. Включая меня, будет 4, а для полной комплектации необходимо 5. Больше собираться смысла нет, потому что призовых мест всего 5. Как и ты, меня больше всего волнуют жизни людей. Когда мы объединимся, общее количество легко может быстро достигнуть 10 миллионов, а если смотреть более глобально, то к финалу эта цифра может вырасти значительно. Не знаю, как будет происходить чистка планеты после завершения всего этого хаоса, но в одном уверен точно: чем больше жизни нам удастся сохранить, тем быстрее мы сможем восстановить ее. «Будет сложно, на это потребуется много времени, но я уверен, что мы обязательно с этим справимся». «Твои побуждения внушают уважение, но ты же прекрасно понимаешь, что одними красивыми словами тебе меня не убедить. Сомневаюсь, что только из-за сказанных тобой слов ты собираешься идти на такие риски», — немного поразмыслив, Давиду произнес Хиро. «Конечно, есть и другая причина», — тяжело вздохнул Аршак, «и заключается она в выборе пятого участника в нашу команду. Я готов идти на такие риски при условии, что принятие решения по этому вопросу будет целиком и полностью на мне». «И кто же это?» — сразу же уловил суть командир. «Моя бывшая жена. Но я надеюсь, что когда весь этот ад закончится, мы с ней уберем приставку «бывшая», — хмуро произнес он. «Проблема в том, что, если говорить объективно, она слабейшая из двадцатки участников, и у нее самое небольшое количество людей под ее руководством. Она может быть слабейшей среди остальных участников, но это далеко еще не значит, что она слабая, тем более, раз смогла попасть в финал», — задумчиво произнес Хиро. «А учитывая тот факт, что мы собираемся действовать единым отрядом, не вижу причин отказывать. Останется только посоветоваться с другими участниками в нашем союзе. Вполне возможно, что может начаться конфликт интересов из-за этого, поэтому дать тебе однозначный ответ прямо здесь и сейчас я не могу. Это необходимо обсудить на общем собрании. Со своей стороны могу сказать, что не против, а по поводу количества ее подчиненных... «До финала еще далеко, и если мы примем решение в ее пользу, то у нее будет достаточно времени их набрать». «Я тебя услышал», — стал серьезный Маршак и резко выкрикнул. «Алмаз!» Его секретарь, как и несколько бойцов с обеих сторон, сразу же вошли в кабинет. «Со своей стороны хочу сделать тебе небольшую услугу, и думаю, тебе очень понравится». «Единственное, о чем я не могу умолчать, мне необходим точный план всей станции. Для чего? Увидишь совсем скоро. Доверишься мне в этом вопросе?» «Мы оба прекрасно понимаем, что при желании все постройки внутри станции можно быстро переместить». Командиру пришлось подумать чуть подольше, прежде чем ответить. «Но даже так, мне бы все равно хотелось узнать, зачем тебе это?» «Как я понимаю, ты даешь свое согласие», — улыбнулся Аршак, и спустя несколько мгновений перед ним появилась проекция всей станции изнутри. «Сейчас все увидишь. Будет легче один раз показать, чем 100 раз объяснять». Минут 5 Алмаз водила напряженно руками прямо над проекцией, в то время как ее лидер положил свою огромную ручищу ей на плечо и внимательно следил за ее состоянием. Девушке приходилось несладко, пот тек по ее лицу ручьями, а дыхание с каждой минутой становилось все тяжелее. Наконец, она без устали плюхнулась на колени, но при этом удовлетворенно произнесла: «Готово!» «Да, именно этот голос слышал командир по рации. Тогда роль переговорщика выполняла Алмаз. «А теперь смотри внимательно», — завороженно произнес Аршак, глядя на то, как на проекции одна за другой с неимоверной скоростью начали появляться красные точки и огромное множество белых. «Вот что я хотел тебе показать». «И что же?» — непонимающе произнес командир, не разделяя вдохновения собеседника. «Белые точки — это мирные жители, полностью лояльные станции», — повернулся к нему Аршак, «а вот красные — это либо преступники или монстры, что маскируются под мирных жителей. На текущий момент красных точек на станции насчитывается чуть больше 1000, и при помощи этой проекции мы можем отслеживать все их передвижения. Можешь быть уверен, Алмаз обладает крайне редким и необычным даром, еще никогда не ошибалась». «Тогда чего мы стоим?» — резко подскочил командир, призывая перед собой голограф и быстро набирая сообщения для всего высшего руководства, а также отправляя им копию проекции. Хиро включил передатчик и громко на одной из засекреченных волн произнес: «Общий сбор и готовность в течение 15 минут. Настала пора вынести мусор».